Глава вторая. Буря. Старик-штурман, осмотрев помпы и узнав, что вода в трюме прибывает, бросился к борту и с нахмуренным сосредоточенным лицом, держась правой рукой за вант, послал матроса за освещенными хлебами. Матрос, уцелевший под натиском волны, явился с тремя маленькими хлебцами, бережно прижимая их к груди, чтобы не растерять. Штурман схватил один из них и, усиленно шевеля губами и шепча какие-то слова, перекинул его за борт, потом схватил другой, третий и тоже выкинул их. — Что там делает Энцио? — Скажите ему, что рано еще, дело вовсе не дошло до этого, — кричал Литта, увидев, что штурман, по старинному поверью и обычаю, бросает в минуту опасности за борт хлеба, нарочно освещенные и приготовленные для этого случая. Сам Литта, в увлечении борьбы, требовавшей одновременно и телесной силы, и крайнего умственного напряжения, весь был охвачен этой борьбою и сосредоточенно следил за тем, что нужно было делать, что приказать и где кто ждал его приказания или ободрения. «Не бойся, держись!» — беспрестанно раздавался его звучный голос, и при звуках его матросы работали дружно, смело и споро. Волны, не унимаясь, громоздясь друг на друга, продолжали швырять несчастный Пеллегрино. Однако их бешеные, остервенелые размахи и усилия казались напрасными. Литта твердо и уверенно вел свой корвет и каждый раз вовремя предупреждал опасность. И Пеллегрино снова выплывал и качался как бы назло ожесточенному морю. И вдруг точно и на этот раз, признав свое бессилие и выражая свой гнев безвредную, но страшной бранью, буря сверкнула молнией. За ней раздался трескучий громовой удар, раскатившийся по бурному пространству. Литта поднял голову и улыбнулся, точно поняв, что непогода била теперь отбой.